Золотые города империи инков. Золото. Вот то магическое слово, которое гнало испанцев через Атлантический океан. Золото. Вот чего первым делом требовал белый, как только ступал на вновь открытый берег. Это неудержимое стремление к золоту вызывало у завоеванных народов даже некоторое изумление и недоумение. Известно, что на вопрос одного индейца, почему белые люди так жаждут золота, испанский конкистадор Кортес вынужден был ответить: они страдают особой болезнью сердца, излечить которую может только золото. Сами индейцы относились к золоту совершенно иначе. Для инков золото было только священным металлом бога солнца, которому они поклонялись как родоначальнику своих царей. Золото предназначалось лишь для того, чтобы умилостивить бога солнца. Из него делались украшения, скульптурные фигурки, троны великих инка. Но это было связано только с религиозным культом. Когда испанский конкистадор Писарро захватил в плен вождя инков Атауальпу, тот предложил за свое освобождение золото столько, что оно покроет весь пол в той комнате, где они находились. И даже наполню комнату золотом так высоко, как только могу достать, сказал Атауальпа и, поднявшись на цыпочки, прочертил рукой линию на стене. Все смотрели на индейского вождя с изумлением, посчитав его слова пустым бахвальством человека, который страстно желает получить свободу. Но Франциско Писарро согласился. Немедленно были разосланы по всей империи инков гонцы с повелением Атауальпы собрать для выкупа все золотые сосуды и украшения из дворцов, храмов и общественных зданий. Из Куско прибыл груз чистого золота, который несли на нескольких носилках. Каждый из них поднимали 4 дюжих мужчины, а на одних носилках золота было навалено столько, что их смогли поднять только 12 человек. Спустя некоторое время комната была наполнена золотом и серебром, и Писарро стал владельцем таких сокровищ, каких не имел в своих сундуках ни один европейский монарх того времени. Но жадность не знает границ, и милосердие испанцев оказалось вероломным. Они убили Атауальпу, а через несколько месяцев направились в столицу империи, священный город Куско. Здание Кариканчи, храма солнца, в Куско было опоясано карнизом из чистого золота, впаянного в камни. Не только статуя солнца, но и статуи других богов, бога-творца, бога грома и молнии и так далее, а также знаменитый большой диск, олицетворяющий инку, были сделаны из золота. В храме находились и многочисленные золотые музыкальные инструменты, например, барабаны, украшенные к тому же еще и драгоценными камнями.